Глава 5. Кухня была очень маленькая и какая-то гротескно советская. Белая мебель с ДСП, стол, тумба под облезлой чугунной раковиной, настенные ящики с покосившимися дверцами, высокий узкий шкаф в углу, старинная плита с похожим на амбразуру дота-лючком духовки, молочно-белый стеклянный шар лампы, свисающий с потолка на толстом проводе. Стены густо с потеками выкрашены бледно-синей краской. Такой же расцветки кафель покрывал часть стены над плитой и мойкой. На некоторых плитках имелись переводные картинки с персонажами из наших мультфильмов. Несвежие занавесочки в голубой цветочек висели на леске, натянутые на гвоздики, вбитые прямо в оконные рамы. Они сидели за столом, врач и Мини. Два моих ночных знакомых. Врач – немолодой мужик, огромных размеров, в растянутой тельняшке. Лысый, с ленинской бородкой на круглом, постоянно нахмуренном лице. Сильно смахивал на актера Моргунова из старых советских комедий. Перед врачом стояла большая тарелка вареной картошки. И он ее деловито поглощал, используя вместо вилки длинную финку с наборной плексигласовой рукояткой. Оружие тонуло в огромном кулаке врача, а картошка исчезала из тарелки со сказочной быстротой. По-моему, он ее даже жевать не успевал. От усердия на лысой голове среди поросли пробивающихся волос поблескивали крупные капли пота. Заметив меня в дверях, врач радостно оскалился, продемонстрировав ряд идеально ровных белых зубов, и помахал финкой. «Рад приветствовать, коллега!» – пробасил он. Опухоль у него на носу почти спала. Наверное, применил какие-то свои медицинские хитрости. Но ссадина на переносице осталась. И гнусавые нотки в голосе напоминали о вчерашнем происшествии. Мини, сидевший спиной к двери, обернулся и тоже обрадовался мне как родному. У него, в отличие от врача, с зубами были проблемы. Отсутствовали два или даже три резца сверху. Но улыбка от этого приобретала какую-то открытость и пацанский задор. Впрочем, он и был пацан. Насколько я помню из вчерашней пьяной беседы, ему недавно стукнуло 19. «Доброе утро!» – Мини выставил растопыренную пятерню. «Странная пара. Вначале я предположил, что они родственники. Но нет, сказали, что Мини раньше был пациентом врача. Тогда я заподозрил, что они гомосексуалисты. Обиделись. Бить поостереглись, потому что уже имели неудачный опыт. Но пить вместе отказались, пока не принес официальные извинения. Да, странная пара. Наверное, правду говорят, противоположности притягиваются. Тот большой и толстый, этот маленький и щуплый, мне едва по плечо. Даже одеты они сейчас были контрастно. Врач, полинявший тельняшки и белых спортивных штанах. Мини, в черной водолазке и черных джинсах. Нет, не гомосексуалисты. Гомосексуалисты водку под картошку с луком жрать не будут. Для них это слишком неэстетично. «Присаживайся, поправь голову», – предложил врач. Он один занимал половину кухни. Сидел у окна, спина упиралась в батарею, пузо наезжало на стол, одна нога не влезала под стол, и врач выставил ее сбоку, коленка как раз доставала до плиты. Не вставая, он протянул руку, открыл шкаф на дальней стене и достал еще одну рюмку. Я уселся на свободный табурет. Помимо вышеупомянутой картошки и блюд со срезанными луковицами на столе, имелись две вскрытые банки килек в томате, шматок сала на разделочной доске и трехлитровая банка с яблочным компотом. Нет, точно не гомосексуалисты. Те так не умеют. Выпили, закусили, запили компотом, к слову, очень вкусным. Заливая сушняк, я выдал полную кружку. Мини тут же наполнил ее из банки и снова осушил залпом. Вот теперь хорошо, теперь можно и закурить. «Как спалось?» – поинтересовался врач, подхватывая финкой кусок сала. «А кто меня на диван отволок?» – поинтересовался я светским тоном, выпуская к потолку струю дыма. «Ты сам дошел», – напомнил Мини. «Молодец я, гвозди бы делать из этих людей. Помню, как дрались, как мирились, как пошли обмыть перемирие к врачу домой». Долгое и обстоятельное застолье, все это сохранилось в памяти. Хотя чем ближе к концу, тем более смазано. А вот как спать ложился, не помню. И ведь ботинки снял. Само по себе неудивительно, спать обутым, гробить ноги. Но в таком состоянии... «А вы где спали?» «В соседней комнате», – ответил врач. «Нет там соседней комнаты», – я нахмурил лоб, вспоминая интерьер. «Есть там соседняя комната», – ответил Мини, снова разливая по рюмкам. «Да нету, я даже расстроился». «Не переживай», – успокоил врач. «Шкаф с зеркалом видел? Ну вот, вход через него». «А зачем такие сложности?» «От ментов». «И чего, срабатывает?» «Не поверишь, ни разу не нашли», – гордо заявил Мини. «Тупые потому что». «Ну ты же тоже не догадался, верно?» – подмигнул врач. Дело было в том, что врач и Мини почти каждую ночь выходили на охоту, нападали на геймеров. Тех, кто при помощи гаджета играет на улицах Москвы в виртуальные игры. Вырубали, отбирали деньги и ценные вещи. Но на термин «грабители» врач с Мини обиделись почти так же серьезно, как на гомосексуалистов. Они были идейными борцами с пациентами, то есть с пользователями нейрофонов. Причем именно наличие гаджета у жертвы позволяло им вести свой промысел практически безнаказанно. Если грамотно ударить по нейрофону, как пояснил врач, тот вырубается на некоторое время, вызывая у пациента амнезию. Из памяти напрочь стирается от нескольких часов до нескольких дней. Вчера во время застолья врач, он оказался действительно врачом-нейрохирургом по специальности, долго и нудно рассказывал мне о вживлении гаджета в мозг пациента. Настолько долго и нудно, что я в конце концов попросил его заткнуться, потому что мой личный мозг и без всякого нейрофона начал закипать. Однако же из его монолога я вынес два момента. А. Нейрофон, вживленный в организм, постепенно берет под контроль и даже частично замещает ключевые структуры центральной нервной системы. Б. Именно из-за такого глубокого проникновения в мозг снять нейрофон невозможно, что бы там ни говорила реклама. «Чего лоб хмуришь?» – врач слегка хлопнул меня по плечу. «Это слегка отдалось во всем теле и чуть не сбросило с табуретки. Ему бы потренироваться, и боец мог получиться просто неубиваемый. Вот думаю, с чего это вы со мной такие откровенные?» – я в упор уставился на врача. «Ты свой», – заявил он на секунду, убрав хитрый прищур. «С тобой можно». «Так сразу?» – сразу кивнул он. «Первый человек без нейрофона, что я встречаю за полгода. Понял?» «Поэтому я тебя и не смог вырубить», – встрял Мини. «Если бы знал, что у тебя гаджет над ухом не висит, бил бы по-другому. Врач, скажи». «Точно», – подтвердил врач. «Так зачем тогда меня вообще бить?» – спросил я. Они переглянулись и дружно заржали. И я к ним присоединился от всей души. Действительно, чего бы не посмеяться. Проснулся с похмелья в вонючей хазе, пью водку с двумя гопстопщиками. Накануне всю ночь бегал от убийц, попутно завалив несколько человек. Теперь хрен знает, куда податься, потому что стоит показаться на людной улице, тут же вычислят. Смешно же, верно? Ладно, делать-то что? – спросил я, успокоившись. А откровенно они со мной не потому, что вдруг поверили. Пришлось вчера рассказать частично мои ночные приключения. Причину, конечно, не сообщил. Сказал, что напал какой-то сумасшедший в тамбуре. В процессе драки случайно завалил мента. Пришлось бежать. Так или иначе, в новостях это будет, они и без меня сопоставят. Тем более, если фото мое выставят. Хотя могут и не светить фотографию. В розыск подавать не нужно. Кому надо, и так вычислят. А если брать во внимание разговоры того парня, со мной вроде бы пытаются договориться. Не знаю. Не знаю! Эхом моих мыслей откликнулся Мини. «Поживи пока у нас», – помолчав, предложил врач. «Пока все успокоится, что-нибудь придумаем. Тебе нельзя рожу прохожим светить, потому что вмиг опознают». «Ты откуда знаешь?» – вскинулся я. «Я тебе вчера целую лекцию про нейрофон прочитал. Ты чем слушал?» «Я знаю возможности этих машинок. Я сам с ними работал еще до того момента, как первые экземпляры в открытой продаже появились. Меня из-за этого чуть не посадили». «Ты же говорил, что тебя выгнали за то, что ты с мини-гаджет снял», – напомнил я. «Это повод», – отмахнулся врач. «Так сказать, последняя капля». «Врач реально разобрался в этом говнофоне, он знаешь как?» «Не будем о грустном», – прервал слово излияния напарника врач. «Не забывай о деле, наливай». Мини быстро разлил остатки водки. Врач ловко, с профессиональной четкостью орудуя своей финкой, нарезал сало, выдавил на край тарелки кетчуп и подхватил рюмку. «За свободу!» – провозгласил он торжественно. Выпили, не чокаясь. Мини подтолкнул мне по столу открытую банку килек. «Пожрать надо». На старые дрожжи меня уже слегка повело. Голова должна быть свежей, потому что сейчас предстояло решить, что делать дальше. Можно, конечно, у ребят остаться. «Слушайте, а что за тело там лежит?» – спохватился я. «Где?» «В комнате». «Это медбрат», – сказал врач. Я немного подождал, но врач, судя по всему, считал, что ответил исчерпывающе. «Что за медбрат?» «Хороший человек», — ответил Мини. «Он раньше с врачом работал, был его ассистентом, а потом забухал. Из идейных соображений. Это его квартира. У него нейрофон», — сообщил я. «Дохлый тот нейрофон», — махнул врач ладонью размером с кастрюлю. «Ага», — хихикнул Мини. «Не выдержала буржуйская техника русской водки. Прикинь, медбрат бухал-бухал, а потом гаджет как заискрит. Паленым запахло. Медбрат со стула на бок брык. Мы перепугались, давай его реанимировать. Врач его чуть не раздавил». «Идиот», – незлобно рявкнул врач. «Это был не прямой массаж сердца». «Ага, точно. У медбрата потом месяц ребра болели. Ну, в общем, тут он глаза открывает, да как давай что-то бормотать на разных языках. Еле его отпоили. Ну, а теперь нейрофон у него вроде как не работает, но он все его программы видит». «Как это?» «Ну как, помнишь в фильме «Матрица»? Все такое зеленое из цифр, вот что-то типа того. Он объяснить не может, но как бы...» «Короче», — оборвал напарника врач. «Знаешь, что такое исходный код?» «Нет», — пожал я плечами. «Ну это...» — врач замялся, подбирая слова. «Любая программа — это набор текста, символов. Компьютер считывает его, превращает в программу, в то, с чем работает пользователь. А у нашего коллеги вместо виртуального интерфейса, что видят носители гаджетов, циферки перед глазами бегут». «Он с этого еще больше запил», — сочувственно сообщил Мини. «Не могу, говорит, лицезреть эту ахинею. Так что ты его нейрофона не бойся, он не работает. По этому поводу даже менты приходили. Говорят, поступил сигнал, что медбрат кони двинул». «Когда нейрофон отключается, система интерпретирует это как смерть пациента», — пояснил врач. «Мало ли с чего он выключиться может», — возразил я. «Верно. Однако каждый такой случай обязаны проверить. В основном, конечно, ложная тревога, но нам на опыты несколько раз привозили жмуриков, которых по выключенному гаджету вычислили». «До чего дошел прогресс», — покачал я головой. «До невиданных чудес», — подхватил врач, доставая из-под стола еще одну бутылку водки. «Так, стойте». Я выставил руку, как на знаменитом плакате. «Мне вначале нужно определиться, что делать». «Ночь на дворе», — напомнил врач. «Завтра все решишь», — добавил Мини. «Начало 10-го. За окном уже сумерки. Да, а собственно говоря, что поменялось бы, будь сейчас полдень». И тут наконец оформилась мысль, которая крутилась в голове со вчерашней ночи. «Нужно связаться с Липатовым. Выведать, как там и что. На крайняк через него провести переговоры о сдаче. Им же нужна флешка. И, судя по всему, очень сильно нужна. Идею насчет того, чтобы продать информацию конкурентам, вряд ли теперь стоит рассматривать всерьез. Если такой шухер поднялся, то стопудово все каналы связи с американцами и прочими китайцами под контролем. Тем более, что я даже и не представляю, как и с кем там контактировать». Машинально подхватив протянутую рюмку, я выпил, закусил салом и закурил. Собутыльники о чем-то говорили, но я пропускал все мимо ушей. Размышлял. «Липатов – это реальная поддержка. Сколько мы с ним дерьма вместе съели, он не сдаст. И как раз для таких конспиративных случаев есть у нас канал связи. Остался со времен, когда мы на Донбассе воевали. Вот только как мне в сеть выйти, чтобы не засветиться? Мужики, а у вас среди награбленного рабочего смартфона случайно нет?» Доктор осекся на полуслове и уставился на меня недоуменно. Мини повторил его взгляд, но потом не выдержал, захихикал. «Какой смартфон, человек, опомнись», — попросил врач. «Когда ты их последний раз видел», — добавил Мини. Я молча достал из кармана штанов свой телефон, покрутил в руке, чтобы они смогли его подробно рассмотреть, и убрал обратно. «Мы про пациентов говорим», — сказал врач. «Откуда и у кого сейчас могут быть смартфоны?» «А так-то, конечно, и у нас тоже есть», — Мини показал мне свой телефон, раритетную Nokia. «Да, проблема», — вздохнул я. «Нет никаких проблем», — ответил врач. «Тебе же, наверное, в интернет выйти». «Ну да». «Мини, принеси планшет». «Вычислят», — крикнул я вслед метнувшемуся в комнату пацану. «Не вычислят», — ответил врач. «Мы все через медбратов нейрофон выходим», — пояснил вернувшийся с компом Мини. «А он в сети не определяется. Мы специально проверяли. Пару раз местный супермаркет минировали. И ни хрена. Так что не боись». Он снова разлил по стаканам, мы чокнулись, выпили, я закурил еще одну и, немного подумав, включил планшет. «Ну что ж, рискнем».